Меня отвели обратно в камеру, и я опять завалился на деревянный топчан. Рассматривал трещины на потолке, вспоминал молодость и одну красавицу, за которой ухлёстывал на Корсике. Красивая была женщина. Жалко, что глупая. Расстрелять? Да, орден это может. Я видел, как приводятся в исполнение приговоры в новом мире. Осужденному даже приговор не зачитывают. Выводят во внутренний дворик и стреляют в затылок. Просто и без затей. Боялся этого. Как вам сказать, было бы жутко неудобно перед Нардином. Все-таки именно я впутал его в эту историю. Умирать всегда неприятно. Тем более сейчас, когда мы ухватили тоненькую ниточку к этой тайне. Жаль будет сдохнуть, так и не узнав истинной картины. Обидно. Да и страшновато слегка. Жить все-таки хочется. Почему нас не убили сразу? А зачем? Нет в этом ни капли здравого смысла. Знаете, что странно? Меня ни разу не спросили о контрабанде оружия и Джохар-Юрте. Ни одного вопроса не было. Зачем мы собирали информацию? Для кого? Словно и не было такого факта. Тупо давили на мифические русские спецслужбы. И все. Нет, спецслужбы у Демидовской есть, я не спорю. Но мы спорим к ним никаким боком. Они сами по себе, а мы сами по себе. Так, мимо проходили. Прогуливались, воздухом дышали. Скоро стемнело, и воздух стал немного прохладнее, хотя в этой камере и днем не жарко. Душно и гадостно, но не жарко. По всем канонам приключенческого жанра, мне уже давным-давно должны были переправить булку с напильником и набором отмычек внутри. Или еще что-нибудь более полезное в этой ситуации, чем миска с протухшей похлебкой. Увы, никто не позаботился. Плохо мы подготовились. Ой, плохо. Ночью я проснулся, будто кто-то невидимый подтолкнул под руку. Где-то раздавались выстрелы. Самим фактом стрельбы здесь никого не удивишь. Ночные патрули часто отгоняют зверей от блокпостов. Нет, здесь нечто большее. Стрельба не разрасталась, как это бывает в небольших схватках, а сразу началась мощным обстрелом. Одним патрулем явно не обошлось. Выстрелы сливались в одно целое. Кто-то огрызается, отсекая короткие трехпатронные очереди, а кто-то совсем потерял голову и поливает землю свинцом. Дьявол, что там происходит? Судя по звукам, стреляют в районе порта и грузовых терминалов. Не выдержал и усмехнулся. Неужели Эдвард Тревельян, наш Снупи, решил не ждать милости от природы и пойти с козырей? Правильно, я всегда говорил, что срабатывают самые глупые планы. Сложные, как правило, заканчиваются провалом, если не рассчитаны на многолетнюю игру. Небольшая провокация всегда полезна. Я вытащил из кармана измятую пачку и долго мял в пальцах последнюю сигарету. Неторопливо закурил, выпустил дым и задумался. Из камеры меня выпустили на рассвете. Если честно, то я даже не удивился. Какой-то незнакомый парень открыл дверь, посмотрел на меня и кивнул. «Тебя хотят видеть». Мы поднялись на второй этаж. Как-то слишком оживленно в коридорах. Люди бродили из кабинета в кабинет, а у лестницы курили несколько вооруженных парней в бронежилетах и шлемах. Судя по их пыльным и закопченным лицам, ребята повоевали этой ночью. Меня завели в кабинет, усадили на стул и оставили в одиночестве. Не успел осмотреться, как за спиной хлопнула дверь и вошел невысокий мужчина в армейской форме. Худощавый, но крепкий, на вид лет 50, не больше. Короткая стрижка, седой, лицо загорелое, глаза серые и очень неприветливые. Взгляд слишком колючий. «Где Маргарет О'Райли?» – жестко спросил он и слегка поморщился, наблюдая за моей реакцией. «Только не надо мне говорить, что вы не знаете о ее местонахождении. Все равно не поверю». «Вы будете смеяться, мистер, но и правда, не знаю. Могу сказать, где она была 2 дня тому назад. Где она сейчас?» Я даже руками развел. «Понятия не имею». Он несколько секунд смотрел на меня, потом хмыкнул и кивнул. «Самое удивительное, что я вам верю». «Еще бы! Я всегда говорю только правду!» «И вы даже не знаете, куда ее увезли из Веймара?» «Даже представить себе не могу!» «Ну-ну!» «Новый мир такой большой, что просто ужас берет, когда подумаешь о всех углах и закоулках! Мы как-то ехали на охоту и...» «Ладно, не хотите говорить, дело ваше!» Перебил он меня, потом ухмыльнулся и неожиданно подмигнул, вытащил из кармана измятый конверт и положил предо мной на стол. «Как бы там ни было, но под чужим именем ей жить не стоит!» «Я верно говорю? Тем более, что женщина из больницы уже умерла. Здесь новый ID для Маргарет О'Райли. Если вдруг встретитесь, то передадите. Заодно и привет от Роберта. Она поймет». «Где же вы раньше были, когда дом взорвали?» Недовольно буркнул я, забирая конверт с документами. «Благодетель вы наш! Где Поль Нардин?» «Курит у входа». Мое недовольство он, видимо, пропустил мимо ушей. «Я попросил, чтобы он вас подождал». «Оружие и вещи?» «Получите на выходе». «На Маргарет висит глупое обвинение в пособничестве бандитам», — заметил я. «Вы же понимаете, что это просто слухи». Раздраженно отмахнулся мой собеседник и потянулся за сигаретами, лежащими на столе. Распечатал пачку и предложил мне. Я не стал скромничать и угостился. Закурили, немного помолчали, и я продолжил. Это не уменьшает риска. Безголовых охотников за головами в новом мире достаточно. Могут сначала убить, а лишь потом выяснить, что это ошибка». «Мы сделаем все, что возможно», — сухо сказал он, а затем отошел к окну и закурил. «Очень на это надеюсь». «Вы говорите таким тоном, будто угрожаете», — буркнул Роберт. «Я привык бережно относиться к своим клиентам». «Вы отдаете себе отчет, Шая, где находитесь?» Очень удивленно спросил он и повернулся ко мне. «Дело в том, мистер Роберт, что все эти игры внутри Ордена мне надоели еще 10 лет назад. Вы играете, словно перекладываете елочные игрушки из одной коробки в другую. Причем делаете это так грубо, что ломаете жизнь обычным людям. Согласен, политика не самая гуманная вещь на свете, тем более здесь, в новом мире. Но я не люблю, когда под пули подставляют моих клиентов и близких мне людей. У меня пропадает аппетит, а когда я голодный, то становлюсь хмурым и злым. Оно вам надо?» Иными словами, он аккуратно стряхнул пепел на пол. «Иными словами, не нужно впутывать Маргарет О'Рейли в дела ее умершего мужа». «С чего вы взяли?» «Мне так показалось». «Ну вы и наглец, Шая». «Вы с Нардином не общались», — вздохнул я. «По сравнению с ним, я просто образец милосердия». Роберт не успел ответить, так как за моей спиной открылась дверь, и в комнату вошел Эдвард Тревельян, слегка уставший, а глаза красные, как у кролика. Видимо, пару ночей не спал. Форма грязная, судя по цвету грязи, ни в саванне не испачкал. «Привет, бродяга!» — кивнул он. «И тебе не хворать!» «Вы появились вовремя, Тревельян», — сказал мой собеседник. «Ваш протеже — изрядный наглец». «Карим? Да, он такой!» — с готовностью подтвердил Снупи и посмотрел на меня, словно первый раз увидел. «Порой я и сам удивляюсь, как он до сих пор жив». «С таким характером». «И на свободе». «Господа!» — щелкнул пальцами я. «Очень приятно, что вы так заботитесь о моей жизни, но у вас осталось небольшое дело. Мы выполнили свою часть уговора. Извольте выполнить свою». Уговор, о котором я напомнил, это провокация, которую мы устроили с Полем. Джерри, тот самый толстяк, которого нельзя трогать, рассказал нам о некоторых незаконных делах, которые имели место в частном секторе портовых терминалов. Если вас удивляет простота этой операции, то не удивляйтесь. У Снупи не хватало некоторой информации, о которой мне рассказывал Михаил Вайдман. По крайней мере, старик добавил недостающие звенья в цепочку. Ко всему прочему, я выложил факты, о которых мог и промолчать. Было несколько козырей в рукаве, которые приберегал на черный день. О чем? Торговля наркотической дурью, которой занимались итальянские мальчики. Эту информацию я добыл год назад, когда вытаскивал одного парня из Кадиза. Эдвард Тревельян связал мои факты с уже известными и решил рискнуть, обратиться за помощью к кому-то из вышестоящих. Видимо, не зря мы 5 дней на базе ордена дурака валяли. Ко всему вышесказанному могу добавить, что у Тревельяна просто не нашлось 2 идиотов, готовых рискнуть и запустить цепную реакцию, похожую на снежную лавину. Нет, мы были не единственными участниками этой провокации. Это было бы слишком просто. О других хитросплетениях этой операции мне не докладывали. Меньше знаешь, крепче спишь. Так уж получилось, что мы в очередной раз впутались в дела Ордена. Риск? Нет, особого риска не было. Если честно, то я даже не думал, что Джерри побежит к своему начальнику. Резвый мальчик. Что мы получали взамен? Тревельяну были нужны информация и люди для провокации. Нам с Полем были нужны люди, которые взяты под стражу в ходе этой операции. Иначе мы бы никогда до них не добрались. Слишком много у них охраны. Хорошо. Тревельян обменялся взглядами с Робертом и кивнул. «Можешь пообщаться со своим клиентом. Мы его взяли. Только не забей до смерти. Он мне нужен живым. Хотя бы частично». «Где он?» «В камере. Тебя проводят». «Я Нардина прихвачу». «А один что, боишься?» «Поль удивительно дипломатичен. Умеет вежливо общаться с людьми». «С этим не поспоришь». Поля Нардина я нашел на крыльце. Он трепался с каким-то парнем о достоинствах и недостатках снайперского оружия, баллистике и оптических прицелах. Один из парней Тревельяна проводил нас на первый этаж, отпер камеру и ушел, оставив наедине с пленником. Как он выглядел? Вы знаете, немного похож на Альфонсо Капоне. Эдакий рыхлый толстячок с пухлыми губами и добрым взглядом. Лицо... Женщинам такие лица нравятся. Я уж не знаю, по какой причине, но мне так говорили. Он посмотрел на нас и поморщился. «Экий ты смешной, крестный папа из Порто-Франко! Здравствуй, Николя Бранкатти!» «Жая!» – прошипел он и добавил что-то по-итальянски. «Он самый! Значит, мне не нужно представляться?» Мужчина не ответил, молча отвернулся и посмотрел на окно. Нардин перехватил мой взгляд и пожал плечами. «Бить тебя бесполезно», — заметил я. «Поэтому просто спрошу, кто заказал слежку за Маргарет О'Рейли и взрыв в ее доме?» «Взрывали не мои люди». «Кто?» «Не знаю». «Тебе знаком Лучано Барги?» «Первый раз слышу». «Это один дряной актерышка, который исчез 5 лет назад». «Никогда не слышал о таком». «Врешь, паскуда!» Я даже не успел закончить свою мысль. «Боже мой, Поль!» Поль Нардин без лишних разговоров ударил итальянца ногой в подбородок. Тот, даже не чавкнув, завалился на спину и ударился головой в стену. Вот всегда он торопится. Я бы еще поговорил, а Поль нет, сразу к делу. «Может, не надо?» «Я голодный, как волк», — отмахнулся Нардин, расстегнул браслет часов и бережно убрал их в нагрудный карман. «Ты им что, закусить решил?» — удивился я. «Хочу выбраться отсюда и пойти завтракать. Нет у нас времени на пустые разговоры. Либерализм в этих стенах не живет». «Ну, как знаешь, только не убей. Снупи просил. Ну что ты будешь делать?» «Ну, раз Снупи просил», — Нардин сплюнул и посмотрел на своего визави. «Постараюсь». «Ботинки испачкаешь». Я даже поморщился, когда Поле опять принялся за дело. Мне оставалось лишь смотреть, иногда вставляя реплики между звуками ударов. «Не переживай». «Челюсть только не сломай, ему еще говорить, господи!» Сломать можно любого. Одному хватит несколько зуботычин, а другому надо отрезать палец, чтобы он понял всю серьезность ситуации. Этот итальянец принадлежал к первой группе. По слухам, он был жесток. Жестокие люди, как правило, не любят и не переносят собственной боли. Они наслаждаются чужой, но бледнеют от вида своей крови. Правило не соврало, и мужчина, который держал в узде половину портовых бродяг, вскоре начал говорить, после того, как Поль сломал ему руку. Пардон, две руки. «Вот уж никогда бы не подумал, что этот итальяшка такой упрямый», — сказал Нардин, разглядывая свои ладони. Мы стояли на крыльце и наблюдали, как парни Эдварда грузят в машины задержанных во время операции. Они будут отправлены на центральную базу ордена. После небольшого разбирательства большая часть отправится махать заступами на постройке железной дороги. Меньшая ляжет в землю навечно. Один из задержанных попытался дернуться, но получил прикладом по затылку и упал на колени. Кто-то из охранников добавил ему по ребрам, и парень ткнулся мордой в пыль. Здесь никогда не церемонились с бандитами. «Так или иначе, но нужную информацию мы получили». Я даже удивлен, что одним из выживших оказался Лучано Барги. «Мало того», — хмыкнул я, — «эта падаль живет совсем неподалеку, в Новой Ирландии, правда, под другой фамилией». Позади нас раздался легкий шум. Расталкивая стоявших на крыльце людей, вывели двух пленников. Судя по внешнему виду, они не принадлежали к командному составу. Рядовыми тоже не назовешь. Слишком упитанные и хорошо одетые. Мужчины средних лет. У одного разбито лицо, а другой подволакивал ногу и шипел сквозь зубы. Их молча отвели в сторону и поставили у стены. Я даже поморщился. Здешнее правосудие не тратит времени на суды. Понимаю, что иначе нельзя, но смотреть все равно неприятно. Слишком буднично. Хлопнули выстрелы, и тела мешками сползли на землю. Нардин зло прищурился и даже сплюнул. «Кстати, у тебя есть знакомые в Куинстоне?» – спросил я. «Нет», – покачал головой Нардин. «Не люблю ирландцев и британцев, поэтому стараюсь с ними не общаться». «Судя по травмам, Бранкати, итальянцев ты тоже не особо уважаешь», – сделал вывод я. Нардин не ответил, молча пожал плечами, мол, ничего не поделаешь. «Нужно добраться до Лучано, пока нас не опередили. Новости здесь разносятся быстро». «Кто бы мог подумать, что его родной дядя заправляет делами в Порто-Франко?» «Заправлял», — уточнил Нардин. «Он был консильери у Бранкати». «Кстати, он жив?» «Увы». Тревельян сказал, что его нечаянно грохнули при штурме. «Нечаянно или специально?» — ухмыльнулся я. «Этого мы уже не узнаем. Может, свои же подстрелили, чтобы не болтал лишнего». Во дворе продолжалась погрузка. После показательного расстрела пленники присмирели. Даже изящная итальянская ругань, висевшая в утреннем воздухе, и та исчезла. Причитания на тему святых и свиней закончились. Итальянцы, надо заметить, совсем не изобретательны в этом вопросе. Как ни послушаешь, у них все порко. Свинья. Святая Мадонна. Порко. Папа Римский. Порко. Свинья несчастная. Грязная свинья. Никакой фантазии. На крыльцо вышел Снупи. «Ну что, парни?» Он устало помассировал шею и посмотрел на небо. «Орден нам должен». «Чего?» – вытаращился Тревельян. «Ничего», – уточнил я, – «а машину? Наш джип был обстрелян неподалеку от Порто-Франко. Есть все основания обвинить этих макаронников». «И что?» – Эдвард даже глазами захлопал. «Здесь стреляют чаще, чем дети рождаются. С какой стати мы должны платить за вашу развалюху на колесах?» «Ну», – задумчиво протянул я, – «мы же имеем право на часть трофеев, не так ли?» «Ну ты и нахал, шая». «Я думаю, что 50 000 будет в самый раз. Как полагаешь?» «Хм, каждому», — хмыкнул Поль и предложил Снупи сигарету. «Ты не нервничай, покури, подумай». «Да вы что, вообще охренели?» Тревельян взял сигарету, потом горестно вздохнул и все-таки закурил. «Ну да, конечно, как тут бросишь на такой нервной работе?» «Снупи», — укоризненно заметил я. «Мы жизнями рисковали, а ты жмешься, как девушка, которая первый раз член увидела. Столько полезной информации сообщили. Ты слышал, что Господь Бог повелел делиться?» «Господь Бог ничего не говорил про новый мир». «Не богохульствуй, сын мой!» Я сложил руки на животе и с благочестивым видом уставился на Тревельяна. «Поверь мне на слово, пройдет немного времени, и Библию опять перепишут. Ее столько раз правили, что одним разом больше, одним меньше уже не важно. Так что давай, раскошеливайся. Пойдем в офис или здесь чек нацарапаешь?» Тревельян даже задохнулся от возмущения и хотел что-то ответить, но не успел. Один из пленников рванул в нашу сторону, но был сбит с ног и прижат к земле. «Мистерша!» «Прекратить!» — рявкнул Эдвард, и его подчиненный опустил ствол. Мы спустились с крыльца и подошли к лежащему на земле парню. Ему 20 лет, не больше. Черноволосый, черноглазый, кожа смуглая, только худой очень. Уже не подросток, но еще не мужчина. Редкий типаж для этого мира. Здесь быстро взрослеют. Одежда простая, джинсы, футболка и легкая куртка. На левой скуле кровоподтек, а лоб поцарапан, словно по земле мордой волочили. «Мистер Шая, кто ты такой?» Я дал знак отпустить парня, но меня, естественно, не послушали. Солдат перевел взгляд на Снупи, дождался утвердительного кивка и лишь тогда отпустил пленника. «Вы меня не помните?» «Тебя сейчас и родная мамка не узнает». «Год назад вы мне помогли, когда приезжали в город за вашим другом». «Хм, год назад?» Хмыкнул я и прищурился, вглядываясь в его лицо. Несколько секунд изучал, потом вспомнил. «Рикардо, фамилию, извини, приятель, уже и не вспомню». «Абетти, Рикардо Абетти». «Ну да, конечно, как я мог забыть?» «Мистер». «Ты все-таки меня не послушал. Сынок, я ведь предупреждал, что будет, если свяжешься с дурной компанией?» — спросил я, разглядывая его сильно помятую фигуру. «Предупреждал. И что мы видим? Видим еще одного каторжника нового мира. Ты сгниешь на дороге, а твоя бедная мама умрет от горя. Мама Мия!» «Мать честная, итальянская». «Зачем ей такой сын? Святая, как ее там, Мадонна. Я думал, парень, ты немного умнее. Мистер Шая, ладно, не ной», — отмахнулся я и повернулся к Снупи. «Мы с Полем его забираем. Пригодится в хозяйстве». «Да вы, парни, что, с ума совсем сошли? Что значит, мы его забираем?» «Это наш трофей», — подал голос Нардин. «Ты же не хочешь деньгами платить? Значит, мы заберем этого парня. Только подержи его в камере пару дней. Мы выспимся и вернемся. Зачем тебе нужен этот щенок? От него же никакой пользы». «Ну вы и наглецы!» Только и выдавил Снупи. Он так сжал зубами сигарету, что казалось, еще немного и фильтр перекусит. «И еще мы добрые и вежливые. Так как?» «Вы будете мне должны». Эдвард выплюнул окурок и прицелился в нас пальцем. «Оба!» «Даже не надейся. Это наш трофей». «Черт бы вас побрал, парни!» «Ну так что? Чек выпишешь или парня отпустишь?» «Хрен с ним, забирайте, но если он опять попадется мне на глаза, стреляй, даже не раздумывая», — сказал Нардин и взял паренька за шиворот. «Пошли, чудо!» Мы отправили Рикардо Абетти в камеру и вернулись во двор. Там уже разъезжались машины. Остались лишь джип Снупи и два автобуса с его парнями. Мы помахали Тревельяну и пошли в гостиницу, обсуждая Лучано Барги, восставшего из мертвых актера. «Парня так усиленно прятали. Зачем?» «Надо съездить и узнать». «Только для начала нужно купить тебе новую машину и продать старую». «Надо», — кивнул Нардин. «Зря Тревельяну счет не выставили. Мог бы и расщедриться, старый плут. Трофеев они взяли немало». Увы, но трофеями Тревельян с нами так и не поделился. Видимо, решил, что нам хватит и этого голодранца Рикардо. По дороге завернули на площадку, где торговали машинами. Покупателей здесь было достаточно. Не толпы, но приличное количество. Цены не радовали. Мы побродили между рядами выставленных машин и задержались у новоземельной рабочей лошадки Лендровера с трехлитровым дизельным движком. На лобовом стекле висела картонка с грубо намалеванной ценой. 36 тысяч ЭКЮ. Однако... «И как тебе она?» – спрашиваю я, хотя и так видно, что Полю нравится. Он уже 5 минут стоял, курил и разглядывал этот джип. Сколько мы уже машин поменяли, не счесть. И каждый раз, когда приходится брать новые колеса, повторяется старая история. Пришли, колеса попинали, покурили и выписали чек. Если вы думаете, что это безрассудно, то сильно ошибаетесь. Никто из торговцев нового мира не станет продавать заведомо плохую машину. Наоборот, вам подробно перечислят все недостатки, которые были и будут исправлены. Вас удивляет подобная щепетильность? Зря. Дело в том, что бывали случаи, когда торговцы продавали некачественные машины или машины с замаскированными дефектами. Как правило, такие торговцы живут недолго и хлопотно. Была одна история, когда обманутый покупатель вернулся на торговую площадку и разрядил автомат в тушку продавца, потому что машина подвела неподалеку от города, и парень вместе со всей семьей едва не лишился жизни. Стрелок отделался небольшим штрафом. Как? За что? За стрельбу в черте города. Так что торговцы здесь честные. Конечно, есть и более дешевые варианты. Например, машины, взятые как трофеи или найденные в саванне. Такие автомобили недорогие. Но ответственность за их состояние несет покупатель. Умные, те сразу перегоняют машину в мастерскую. Глупые, пользуются без ремонта и, как правило, гибнут где-нибудь в 50 километров от города. «Берем?» «Надо кое-что добавить, и можно брать», — кивает Поль. «Что будем делать?» — спросил механик и достал из нагрудного кармана замызганный и промасленный блокнот. Этот молодой черноволосый парень давно здесь работает. Если не ошибаюсь, он живет в Порто-Франко уже 5 лет, не меньше. Про таких говорят «механик от Бога». Кстати, он из России, если быть точным, из Астрахани. Эдгар Джумагазиев. «Нужен дополнительный бак для горючего, бак для питьевой воды и броня для радиостанции. 3 запасных колеса, запасная антенна», — начал перечислять Поль. Я даже слушать не стал. Это надолго. Нардин — педант, и пока душу из механика не вытрясет, не успокоится. Пошел прогуляться по площадке, чтобы взглянуть на предлагаемый транспорт. Выбор не так, чтобы и велик, но неплох. Будь я немного помоложе, взял бы вот этот русский Урал, поставил бы на него кунг и отправился куда-нибудь на северо-запад. Зачем? А зачем люди ездят? Не ради какой-то цели, ради дороги. Я прислушался к разговору Поля с механиком. Да, все верно. Парни занялись любимым делом, стали торговаться. Сейчас они будут спорить и даже ругаться. И все в рамках традиций.